Так, посмотрим, что у нас тут. Интересная еда. Суши, да. Сырая рыба, серьезно. Не, мой желудок и не такое с моей подачи переварит, но серьезно. И как Фрост с таким удовольствием это ест? Или она опять играет? Да нет, не похоже. А тут у нас что? Бургеры. Хм. Ну, как-то. Я вроде к еде никогда привередлив не был, но что-то я ожидал большего от развитого технологического общества. Бургеры, вместе с моей порцией суши, исчезли на потолке, лицо Фрост при этом надо было видеть, хе-хе. Что? Ей тоже надо питаться, дальше уже потолку, суши понравились, серьезно. Предательница. Фрост аж хрюкнула. Пусть расслабится, а то я же не шутил про ее состояние. Так, а тут у нас, пицца. И вот это мне понравилось, а то я уже боялся. Тут дверь вновь открылась и молодая медсестра принесла уже больничную еду, сделала пару уколов витаминов, подивилась пустой утке и убежала, видимо, в следующую палату. Фрост была полностью проигнорирована, надеюсь, она не использует силы. Использовала. Не шутил про мозг. Не хотелось бы оправдываться перед сестрой за твою смерть, она аж подавилась. Или ты думаешь, что разрыв сосудов в голове легко пережить? Буду сдержаннее. Постарайся. От этого зависит в первую очередь твое здоровье. Неделю, окрепнуть сосудом. И можешь копаться в чужих мозгах с прежней, активностью, кажется, на меня обиделись. Женщины, стоило доесть. Кстати, больничную еду я тоже съел, она полезнее будет и безвкуснее. Как за мной пришли, переместили на коляску и увезли к процедурам, под задумчивый взгляд Фрост. Когда я вернулся, ее и след простыл. После обеда, пришла Кэтрин и не одна. С ней была молодая девочка лет 10-11, те же темные волосы, те же черты лица, глаза разве что темнее, если у старшей светло-карие, то тут темные. Девочка была бледной, но это скорее от недостатка солнца, чем болезни. Знакомься, Лиза, это мистер Рихтер, друг тети Розы, он тут у нее проходит лечение. Здравствуйте, спряталась за сестру мелкая. Приветствую тебя в моей обители, юная леди, что, я всегда любил детей, а с ними чем больше пафоса, тем лучше. Что же ты прячешься за сестру? Неужели я такой страшный? Нет, был мне робкий ответ. Тогда давай знакомиться. Я, великий архимагистр плоти, Генрих Рихтер, будущий спаситель мира. Вы, супергерой, мной заинтересовались. Лучше. Я, маг, повелитель и отец монстров, создатель величайшего живого артефакта. Я побеждал эпидемии. Я уничтожал армии темных эльфов. Обращал в бегство набеги степных орков. Моим именем пугали врагов Великой Империи людей, и заслуженно должен отметить. Но не стоит бояться меня. Ты здесь, маленькая леди, ибо я также великий целитель. Моим талантом завидуют многие маги. Я лечил императоров и императриц. Ну вот, робости и не осталось. Меня слушает, открыв рот. Подойди, дитя, и дай мне руку. Протягиваем руку. Вот и все. Познание. Так, подхватываем визгнувшую мелкую и усаживаем на ноги. Пусть посидит, ей вредно долго ходить. Врожденное заболевание сердца, мда, не повезло тебе, малышка, констатировал я. Мы в очереди на пересадку сердца уже больше года, но... Подала голос старшая, а малышка как-то сжалась. Не бойся, в моих руках ты быстро поправишься, гладим по голове и не отпускаем. Так теперь детали для старшей, которая всю мою реплику не отрывала глаз от сестры и притворялась статуей самой себя, могу предложить три варианта лечения. Быстрый, медленный и как у Розы. Первый неприятный, ей придется помучиться неделю с болями в сердце, второй не доставит много дискомфорта, но мне надо будет проводить процедуры раз дней в 6, это к 5 раз, для третьего мне нужны компоненты, напряглась, я ее успокоил, достаточно будет пары свежих сердец крупных животных. Вроде все, точно, а у пациента спросить. Маленькая мисс, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Супергероиней, как Капитан Америка, тут же взвизгнуло чудо. Тогда третий не рекомендую. Он не предназначен для больших нагрузок, связанных с активной силовой деятельностью, добавил я, пояснив причину. Это не опасно, разумно опасаться, но зачем тогда привела? Если я скажу нет, ты же не поверишь. Молчание было мне ответом, считаю, что не опасно, и рекомендовал бы принять решение раньше, чем через пару месяцев, думаю, дольше ее сердце не выдержит, про то, что если она не примет решение в течение хотя бы месяца, я сам найду девочку по волосу, что уже припрятал, я дипломатично промолчу. О, а мелкая млеет от ласки. Хорошо, мы согласны, быстро она. На что? На второй вариант. Да будет так. Лиза, хочешь познакомиться с моей верной помощницей? Да. А кто она? Любопытный ребенок. Это великая, интересная и крайне длинная история. Может, она когда-нибудь тебе ее расскажет, если ты ее хорошо попросишь. Нярла, спустись и поздоровайся. Хитрин напешила, мелкая смотрела с изумлением, даже дышать перестала, еще бы так необычно. Аморфная белая масса с потолка, но вот она принимает вид молодой девушки, наряд изменился на белоснежное платье. Глаза она заменила на мои синие, даже изобразила намек на улыбку. Не только я люблю детей, это у нас общее. Приветствую тебя, Лиза, ее голос, как всегда прекрасен. Наш способ общения эффективнее, но этот голос, словно перезвон колокольчиков. А как она пела? Когда-нибудь, я надеюсь, выйдет вытянуть из нее больше человечности. Шаг за шагом. Времени у нас теперь очень много. Здравствуйте. Стесняется. Хе. Ты любишь животных, Лиза? Спросила Нярла. Да-да, пробормотала та. Вот от Нярлы отделился сгусток и стал мелким пушистым зверьком. Фиолетовая шерсть с полосами, длинный чешуйчатый хвост, вытянутая мордочка, милое создание, если не знать, насколько у него острые зубы и ядовитые когти. Терли, у них крайне мягкий и прочный мех, отчего за ними вечно охотятся. Все, ребенок не с нами, у него есть мягкая живая игрушка и энциклопедия. Параллельно от Нярлы отделились жгутики, и прошмыгнув под кроватью, вышли из-за моей спины, незачем ребенку видеть этого, и вошли в спину девочки. Старшая дернулась было к нам, но остановилась, заметив, что ребенок этого даже не заметил, а продолжал под немигающим взглядом Нярлы гладить Терли. Мои руки уже лежали на плечах ребенка и, закрыв глаза, я приступил к лечению. Время шло, Катрин присоединилась к игре, то и дело смотря на меня, Нярла уже создала других животных, то присмыкающиеся, то пауки, ящерицы, мелкие хищники. Мне потребовалось 2 часа, дабы все заменить, слабую и больную ткань на новую. Теперь нужно ждать, пока она регенерирует и заменится на естественные ткани ребенка. Жгуты покинули тело девочки и скрылись. Готово. Хитрин вновь напряглась. Неужто я так сильно пугаю людей? Отвлеклась Лиза на мой голос. Не отвлекайся, мелкая. Послушалась, а я начал посвящать в детали старшую. Первый этап прошел успешно. Повторить надо не раньше, чем через 5 дней. У нее будет улучшение аппетита. Я бы также рекомендовал витамины. Те, что мне вкалывали утром, подойдут, уточни у Розы. Хитрин ловила каждое слово, а так, побольше мяса в пищу, молчание под смех ребенка. Приятный смех. Что дальше? Спросила Хитрин. Уже сказал, а свои обязанности по договору тебе известны. Хитрин вздрогнула и подобралась. Можем начать нашу беседу хоть сейчас, но я бы рекомендовал заказать или принести еду, ребенок скоро проголодается. Так и просидели до вечера. Меня учили местному миру, ребенок учился живности моего мира. Мда, идиллия. Вот только Хитрин как-то косо посматривает на дырки в одежде на спине сестры. Упс. Глава 4. Погуляли, блин, и че теперь делать? Фраза, сказанная на руинах города, будущим князем тьмы. Следующие 3 дня прошли даже как-то однотипно. Завтрак, анализы, обед, приход Хитрин с Лизой, которую, по всей видимости, в темную гоняла по анализам Роза, затем Лиза с Нярлой уходила в уголок на пару кресел, где про них благополучно забывали. Про Нярлу, что интересно, меня даже не спрашивали, но теперь, входя в палату, косились на потолок и стены. Каждый раз она появлялась с разных мест, незачем давать возможность знать направление атаки. Ага, и совсем ни при чем горящие в предвкушении глаза Лизы, вот совсем, хе. А ночью наконец сформировалась филактерия. Ох, сколько она крови мне попила. Пару раз чуть не угробила печень. Почему печень? Ну вот не поделили они с печенью ресурсы организма, как и с остальными органами, но печени досталось больше всего. Не предполагал ритуал взрослого носителя. Она должна была медленно расти, лет 5, вместе с телом ребенка, а тут, КХМ. Вот и пошел в разнос весь процесс. Мысли стали четче, вернулось магическое восприятие, а то как слепой. Нярла компенсировала, но все равно неприятно. Стали доступны остальные ритуалы. Улучшился контроль организма и знание о всех происходящих в нем процессах, а то каждый раз запускать познание, та еще морока, можно и упустить чего. Вон печень почти не доглядел. Ночью довел организм, до эталона здоровый да худой, до ребра видно, мышц нет, но где же мне их взять без нагрузок? Жир кончился еще будучи коматозником, мышцы тоже, заменить конечно можно, но мне тогда надо это для начала хотя бы съесть. Вы представьте себе, как молодой парень, а-ля дистрофик, лопает пару десятков килограмм и у него, неожиданно начинают формироваться мышцы. Нее, мы пойдем другим путем, будем медленно над этим работать, с нагрузками, с заменой волокон, и результат будет лучше, и не вызовет много вопросов у окружающих. Так что я худой, среднего роста бледный блондин, надо волосы отрастить, коль они у меня теперь есть, то хочу длинные. Немного им помогу, чуть-чуть. Наутро начал прощупывать почву выписки из больницы. Засиделся я тут, и с этим возникли ожидаемые проблемы. Начиная от того, что вообще требуется длительный курс реабилитации, и даже, несмотря на хорошие анализы, это как бы необходимо по регламенту. Но, как и везде, есть свои нюансы и лазейки, правда пришлось связываться с сестрой и выписку вышло оформить на послезавтра, заодно проведу вторую процедуру с мелкой. Правда, Роза параллельно выбила визиты на дом, и не вида я зайду проведать, а полностью официальные, что как по мне даже хорошо. С Китрин проще, она это была обязана делать по закону. Ну или я к ней ездил бы, тут как договорятся. Сестра, просто лапочка, выслушала мои доводы о том, что я прекрасно себя чувствую, анализы это подтверждают, что мне готовиться к школе, выслушала пожелания, подтверждения и рекомендации врачей, и на все согласилась. Почему-то у меня сложилось мнение, что если бы я попросил ее вот просто приехать и забрать меня отсюда ко всем демонам, она бы согласилась. Мда. Второй сеанс лечения Лизы прошел как и первый, с той лишь разницей, что была еще и Роза. Оба врача, сидя каждая со своим мягким питомцем, явно нервничали, и если бы это были реальные живые представители, неконтролируемые нярлой, в палате прибавилось бы трупов. В моем мире неопасных зверей как бы почти и нет. Одной Лизе было глубоко до лампочки, у нее был пуфастик и нярла, как мало ребенку нужно для счастья и убийства времени. Но вот я открыл глаза, жгуты выползли из-под шиворота девочки, отчего та похихикала. И на меня уставились две пары глаз в немом вопросе. Все прошло как и планировалось, регенерация и замена тканей идет штатно, следующий сеанс можно будет провести через неделю, обе как-то выдохнули, не доверяют, опасаются. Мистер Рихтер, завтра утром вы выписываетесь. Я буду проверять ваше состояние каждый день после обеда, вплоть до начала учебы, а там посмотрим и согласуем расписание, по документам это обязательно. Вы и так слишком быстро идете на поправку. Я стараюсь, чтобы все выглядело правдоподобно. Если кто-нибудь захочет проверить путь вашего выздоровления, бюрократия, рано или поздно мной заинтересуется, от того, как хорошо она составит отчеты и бумаги о моем лечении, может зависеть крайне многое в будущем. Уберет вопросы или наоборот запутает. Мало ли. Спасибо, Роза. Ну а что еще сказать? В случае со мной Генри... С отчетностью проще, но я настаиваю на наших сеансах и... Она перевела взгляд на сестру. Хочу, чтобы ты проверял состояние Лизы, почаще. Не вижу в этом проблемы, это полезно для нярлы, девчонке уже ничто не угрожает, но вот нярле это полезно. Да и сами беседы, вынужден признать, необходимы. Местный менталитет меня не слабо озадачивает. Чем больше общаемся, тем больше вопросов. Помимо матриархата, что не новое лично для меня, как-никак с темными эльфами навоевал изрядно, но тут какие-то странные взгляды на вещи. Вот, к примеру, матриархат, а при этом сбиваются в гаремы вокруг мужчин в силу их малочисленности, но главное в гареме первая жена. Они между собой чуть ли не воюют из-за парней, хотя могут спокойно обходиться и без них, искусственное оплодотворение никто не отменял. Его тут отработали крайне хорошо, и более того крайне давно. Не знали, как бороться с инфекциями, а вот как понести от семени и как его сохранить знали, чую руку младший. За врачами нередко замечаю оценивающие взгляды, хоть и считается странным большая разница возрастов партнеров, но ладно, в топку местные реалии с размножением. Вот вы кричите о слабости второго пола, но при этом боретесь за равные права. Это как? Мда. Мне еще долго вникать. Слышала, Няр, я буду заезжать к тебе в гости, часто. Ну, самое важное для себя ребенок услышал. Да, Лиза, кажется, она тоже рада. Слишком уж слабы ее собственные эмоции и хаотичны. На следующий день меня приехала забирать моя сестра С. Эммой Фрост. Вот что она тут забыла. Обе женщины сменили костюмы на легкие платья, лето же, синие и белые. Кто бы сомневался в ее любимом цвете. Генри, это моя подруга Эмма Фрост. Факт нашего знакомства не афишировался, и не начальница, а подруга. Она захотела познакомиться с тобой и помочь мне сегодня. Интересно, в чем? Меня сложно довести до дома. Я узнавал, тут на общественном транспорте полчаса, и это если в самом худшем варианте. Рада нашему знакомству, Генри. Слышала, ты потерял память, это, наверное, тяжело. Сабрина мне много рассказывала о тебе и вашей семье. Я надеюсь помочь вам в это тяжелое для вашей семьи время. Если это какой-то намек, я его не понял. Хорошо играет первую встречу, если бы еще не Роза, переводящая взгляд туда и обратно. Приветствую, мисс Фрост. Не совсем понял, в чем нужна ваша помощь, все же решил уточнить. Само собой, в покупке одежды. Тут же радостно ответила она. Одежды. Почему-то данное заявление заставило меня напрячься. Ты после тяжелой травмы, на тебе же все висеть будет. Хм, не подумал, логично. Вот этого хватит походить до магазина, а там мы уж тебя приоденем. Такие многозначительные кивки. Мне вручили пакет с спортивными штанами, какой-то безразмерной яркой футболкой, сандалиями и нижним бельем. Хм, я уже привык за эту неделю, что там поддувает. Сестра чет даже не шевелится, она ее что ли для общения вместо себя взяла. А ведь может быть. Благодарю за помощь. Ни за что. Она прям сияет. Ох, чет у меня плохое предчувствие. Я не оракул и не пророк, но чую будущую подставу. Позволив мне спокойно переодеться, хотя, если бы сестру не увели, мне кажется, она бы так стояла и смотрела. Волнуется. Выписка не заняла и десятка минут. И вот я уже на пороге клиники смотрю на представителя местного автопрома. Представитель был ярко-красным, не имел крыши, блестел на солнце и громко гудел двигателем. За рулем сидела высокая, статная женщина в темном костюме. По всей видимости, не только водитель, но и охрана. Восприятие явно намекало на металл под пиджаком, да и взгляд цепкий, ни на чем не задерживается, но и из машины не выходит. Скажете, недочет как охранника? Нет. Тут рядом еще две такие же стоят и еще две рядом со второй машиной позади. Женщины на охрану не реагировали, охрана бдела и дамам не мешала. Меня отправили на заднее сиденье между обозначенными дамами, переднее сиденье было проигнорировано, а сзади не скажу, что много места. Всю поездку Фрост говорила обо всем и ни о чем, и кажется, могла так говорить до бесконечности. Сестра молчала, я старался отвечать, но у меня сложилось впечатление, что даже если бы я молчал, это бы не помешало Эмме. Нярла спокойно прилипла ко дну автомобиля и тоже бдела. Меня привезли к громадному, по моим меркам, зданию. Тут было все. Бутики, закусочные и магазины всех видов, широкие коридоры с фонтанами и скамейками, и все это для одной цели, а именно, продать свой товар. Но красиво. И началось. Не знаю, по каким критериям выбирали магазины, но все в дальнейшем происходящее можно было свести к следующему. Берется магазин, меня в него заводит, дальше перемеряется треть ассортимента, затем из этой трети берется десятая часть и покупается. Пакеты отдаются охранницам, куда девались пакеты после, я понятия не имею, но в следующем магазине я их уже не видел. И все повторяется по новой. За мной оставили только выбор фасона или цвета, и то на то, что я хотел неброское и неяркое, недовольно фыркали, даже Сабрина. Ну хоть она стала более активной, выбирала и предлагала вещи, кажется, если есть задание, то к его выполнению она подходит с полной самоотдачей, так как может и фыркнула на мое пожелание, как и Эмма, но после этого все вещи, что она приносила, не были яркими. После 3 часов и 5 магазина, было дозволено сделать привал, в кафе. Сестра оттаяла, и теперь собеседником Эммы была уже она, ну и слава богине матери. Славь меня, давно ее не слышал, ага, дня два, давно. Может, я и бухчу как старый дед, каковым не являюсь, 200 это не так уж и много, но поход имел и другие плюсы. Мы с Нярлой наблюдали за людьми и подмечали детали быта и поведения местных. Заметить, что мужчин мало, было несложно, но это мы и так знали. Больше была интересна оценка в целом. Мужчина в компании минимум двух девушек, это абсолютно нормально, даже мало. Я видел одну стайку в магазине, где парня одевали аж шестеро. И вот ему было явно в радость там находиться. Также сразу заметил немало пар, но уже женщин, и можно было бы сказать, что отдыхают подруги, если бы не явное поведение, показывающее, что если они и подруги, то очень близкие. Да что далеко ходить, Эмма явно наслаждалась прогулкой и то погладит сестру по руке, то приобнимет, то мне подмигнет, но вот близко не подходила, опасалась, хоть всеми силами это и пыталась скрыть. Ну что, теперь предлагаю пройтись по женским бутикам и уже Генри оценит наши наряды. Мне, великому магу, уничтожителю королевств, мне как-то захотелось убежать, вот только беда. Я понятия не имею, где я, денег на руках нет, и куда бежать я не в курсе. Так что следующие события я воспринимал чуть ли не как благодать. Но давайте по порядку. Мисс Фрост, окликнул эту злодейку, ухоженный, одетый в сидящий как вторая кожа синий костюм молодой человек. Улыбка на его лице вызывала у меня желание его чем-нибудь стукнуть, отчего он мне сразу не понравился. Парень быстро приближался к нашему столику. Перемены Фрост поражали, буквально за мгновение из веселой и беззаботной, она стала подобна Сабрине, сейчас их легко было бы принять за сестер. Также подобралась и сестра, до этого с ее лица не сходила слабая, но улыбка, теперь она вновь была ледяной королевой. Так рад, что смог вас сегодня найти. Хаем, искать встречи, в выходной человека, не назначить по почте, не позвонить в век цифровых технологий, а именно искать, и более того, найти. Все деловые переговоры и встречи вы можете назначить через моего секретаря, было первое, что тот услышал. Поверьте, в ваших интересах выслушать предложение моего нанимателя, она, что из сказанного вам непонятно. Хаем, как-то сильно она напряглась, уже прочла предложение в его голове. Боюсь, в этом случае вы можете сильно пожалеть в дальнейшем. Поверьте, это не займет много времени. Парень то, дурак, и не потому, что сказал прямую угрозу телепату, а потому что обозначил ее, посмотрев на сестру, а затем на меня. Надо ли говорить, что в этот момент его жизнь была предрешена? Я не знаю, кто его наниматель, но думаю, об этом уже знает Эмма. Там, где крутятся большие деньги, темных делишек не меньше. И думаю, это не первая такая угроза ей. Хаем, охрана начала смещаться еще в начале фразы. По лбу Эммы покатилась капля пота. Она что-то знает. Нярла получила инструкции о защите сестры, а я напитал энергией плетение магического щита, мало ли, мне повторить? Спросила холодно Эмма, у явно не торопящегося нас покинуть парня. Ну что же, улыбка исчезла с лица парня, воля ваша, развернулся и тихо ушел. А вот Эмма закусила губу, что же она там узнала? Видимо, поняв, что на нее смотрит, на ее лицо наползла прежняя улыбка, вот только насквозь фальшивая. Хотя сестра от этого расслабилась. Эх, весь день испортил, боюсь, у меня и правда появились дела, думаю, нам надо закончить пораньше. Давайте я вас довезу. Торопится и охрана засуетилась, получила от нее неозвученные нам команды. Намерение нас всех убить Нярла почувствовала сразу на выходе из кафе. Да и оружие было сложно не заметить, какие же тут миниатюрные варианты вооружения. Это тебе не осадные арбалеты или луки. Эти легко спрятать под одеждой или в сумке, или как вон те, видимо, автоматы, в детской коляске. Мда. Так что когда через буквально 10 метров началась стрельба, я толкнул к лавке сестру и прикрыл ее собой. Охрана Фрост сработала быстро, закрыв ее от пуль, и вооружившись буквально за пару мгновений, повели к ближайшему укрытию. Все к тому же кафе, по дороге потеряв двоих из шести, но защитив Эмму. Хаем, они стреляют куда угодно, но не в нас и мажут просто безбожно. Да она влияет на них, знала, но решила не прерывать, или не могла, или не захотела. А вот охрана, не мазала. Сестра вцепилась в меня, словно клещи не отпускала. Она явно понимала, что происходит, но боялась пошевелиться. Ну и ладно, нам сейчас явно ничто не угрожает. Обнял, глажу по голове. Пусть успокоится. Ага, в перестрелке. Может убить их всех? Нет. Опрометчиво. Угрозы нет. Нападающие в основном расположились этажом выше. Укрыться от прямого отстрела им не составило труда, и была бы ничья, по размену, но вмешалась третья сторона. Не заметить мелкую красно-синюю фигурку на потолке, лично для меня было несложно, ну ладно, для Нярлы, КХМ, что, вы так обиделись на цены, что решили всех перестрелять? Звонкий девичий голос привлек всех участников, а паутина уже охватывала и вырывала из рук стрелявших оружие. Когда на нее перевели огонь, она легко отпрыгнула с линии атаки, красиво изогнувшись в воздухе и выдернув еще пару пушек. ХМ. Предвидение. Не прошло и полминуты, как атаковавшие были повязаны, хотя скорее склеены и подвешены, и даже побиты. Встать было сложно, меня тянули под лавку, под лавкой, видимо, хорошо и комфортно, но я смог. Стою, а меня обнимают, и кажется всхлипывают. И несмотря на антураж побоища, это мне крайне импонирует. И, да, цинично, но это спасло меня от дальнейшей прогулки за покупками. Но, это пресловутое, но, что же так гадко от этих всхлипов? Вы в порядке? Надо мной зависло кверху ногами это чудо. ХМ, а она миниатюрная. Стройное тело, небольшая грудь. КХМ, отвлекся. Да, мы не были в опасности. Эмма, ты там живая? Не были. Как ни странно, да. Мой щит выдержал бы как минимум часть пуль, да даже если и нет, убить меня сложно и тут Нярла. В опасности было разве что мое инкогнито и это все на фоне того, что в нас не стреляли. Да, послышалось из-за опрокинутого стола. Тогда вылезай оттуда. Тебе нас еще домой везти, и тебе еще извиняться. Послышалось сверху. За что? Как-то неуверенно послышалось из-за все того же стола. Поверь, ты не хочешь, чтобы я тебе сказал об этом прямо сейчас. Кажется, меня поняли. Это, не буду мешать, да, точно. Послышалось опять сверху. А что обычно говорят героям, которые вроде как всех спасли? Ну вон те стонущие под потолком тела, так точно. Благодарю за содействие, улыбаемся в потолок, как-то ее передернуло, зря улыбался, чуть не упала даже, а я ведь так и не добрался потренироваться у зеркала. Это мой долг добродушного соседа. Улетела на паутине, быстро так, кажется, я слышал там панические нотки. Быстро уйти и переговорить не получилось. Приехала полиция и скорая, началось разбирательство. Итогом этого действа стали 13 задержанных, и 11 трупов, из них 2 охранницы, что не дошли до кафе, еще было 10 человек разной степени ранений, от пулевых, до обычных осколков стекла. Не знаю, что сработало, мат Эммы, протокол оформления или, может, приехавшие адвокаты. Но через 2 часа нас наконец отпустили. Все это время сестра не отпускала меня, обхватив руку. Удивительно, что, кроме самой хватки, ничто не намекало на ее состояние чуть ли не паники. Я не сразу понял отчего, мой косяк, трупы. Она никогда не видела трупов и они ее не слабо так напугали. Мда, Эмме придется сильно так извиняться. Когда мы сели в машину, кстати, охрана успела смениться, я решил начать диалог. Хочу задать тебе несколько вопросов и не хочу, чтобы их услышали другие. Девочка, она не глупая, сразу поняла, о чем я. Думаю, даже сам вопрос был забыт, что охранницами на переднем, что сестрой. Готово. Это было сильно необходимо. Что? Глазками хлоп-хлоп, актриса, блин. Давай без шуток, ты знала о нападении из головы того дурака, ты как минимум отводила глаза стрелявшим. Я почти уверен, что те 2 охранницы, по их мнению, это я с сестрой, вздрогнула, угадал. Ты могла как минимум предотвратить. Так что я повторяю вопрос, это было сильно необходимо. Повисла тишина. Теперь я смогу прижать ее, заказчика, пояснила она. Тот парень мне все выдаст. Вряд ли, он уже должен быть на последнем издыхании, с той заразой дольше 6 часов не живут, эльфы знают в этом толк. О, какие глаза, на меня уставились. Что ты думала, можно так явно угрожать и уйти? Вот тут моя улыбка точно кстати, как сглотнула, но быстро пришла в себя. Не критично, среди задержанных есть подходящая замена. Быстро она принимает факты и думает, что ждет заказчика. Потеря бизнеса и самоубийство. Сойдет. Теперь о тебе, аж побледнела. Ты должна извиниться. Прости. Какая неуверенность, Эмлипота. Ладно. Не передо мной, мне на саму ситуацию, где мне ничего не угрожало, плевать. А вот сестра об этом не в курсе. Кажется, до нее начало доходить. Перевела взгляд на сестру, она что не додумалась сразу. Она точно телепат. Ты не читала ее мысли. Кивок. Она в таком состоянии уже 2 часа. Боится отпустить мой локоть, и я понятия не имею, как ее успокоить. Делай, что хочешь, но перед ней ты вину загладишь. Это понятно. Еще один кивок. А с сестрой все так же, как и при полиции. Она даже на вопросы как робот отвечала. Ответила, но даже не поняла этого. И я правда не знаю, что делать. Усыпить. Ну, может, поможет. Остаток поездки провели молча. Фрост сидела и кусала губы. Пусть подумает. Это полезно. Глава 5. Некоторые вещи лучше не знать. Хранитель тайн. Сестру начала отпускать недалеко от дома. Не знаю, это Фрост постаралась или время, но ей явно стало легче. Интересно, дырки в рукаве — это модно у молодежи. А ведь данная футболка была новая. Маникюр — явно опасная вещь. Я погладил ее по руке и попросил показать дом, а то я его не помню. Что логично, его никогда не видел. Охрана начала заносить покупки. Их, оказывается, складировали в багажнике обеих машин и часть в салон второй машины. А мне это еще разгребать. Но вначале надо познакомиться с новым жильем. Мне тут вроде как долго жить. Что могу сказать по дому? У себя я бы назвал подобное особняком, но тут таких было много, хорошо живут в современном обществе. Дом имел гараж, 4 спальни на втором этаже, кухню, прихожую, 2 большие комнаты на первом этаже, одна из которых, по всей видимости, была столовой, на случай, если в кухне места не хватит, ну или для гостей, а вторая комната отдыха, шкаф с книгами и телевизор как бы намекали. И был еще чердак и плюс задний двор. Идеально подойдет. О, имелся подвал. Совсем хорошо. Моя комната была яркой, стены заполоняли плакаты, кажется, это музыканты. Не факт, что все, но те, что имели музыкальные инструменты, думаю, музыканты. Так что тут у нас учебники, хорошо, комиксы, плохо. Хм, а это что? А вы чего краснеете? Причем обе? А, понятно. Вопрос снят. КХМ, а Генрих поладил бы с моим братцем. Цепи, веревки и тентакли, значит. А дальше? А вот это полезно, дневник. Даже с замочком, хе. Слабая манипуляция телекинезом и все. Что там у тебя? Любопытство. Дневник Генриха Рихтера, если верить обложке. Ау. Любопытный носик исчез из-за плеча. Мы не будем тебе мешать, вот и остался я один. Удивительно даже. Так, дневник за последние 2 года. Ну, по большей части информация бесполезная, как по мне. Мысли, переживания, желание затащить в постель подружек. И, КХМ, наказать. Мда. Так, сестра в ссоре с матерью была уже тогда. Опять слезливые истории, травля одноклассницы. Какие тут злые дети. И за что? Шибко умная и мелкая мышь, серьезно. Мда. Лишь бы повод доминировать. События не сильно впечатлили. Учеба. Походы по различным увеселительным заведениям, куда его водили подруги, которых по именам насчиталось с десяток. Желание выделиться и самоутвердиться, нежелание быть домохозяином — с этим я с ним, пожалуй, соглашусь. Вот только, судя из записей, он скорее бы согласился после школы пойти в элитный университет, где его бы захомутала местная богатая представительница элиты. Как часто он упоминает это слово, и он бы доказывал ей, кто в доме хозяин. Плеткой. Мда. Дневник я дочитал, и сжег. Не дай богиня кто-нибудь это прочтет и посчитает, что это я написал. К демонам такое. Буду считать это началом тренировки пирокинетики. Надо осваивать потихоньку и другие теперь доступные мне магические практики. Жизнь — это хорошо, но я только ей теперь не ограничен. Стоны. Ау. Какой у Эммы интересный способ приносить извинения. И давно они. Час. Кажется, я зачитался. Нярла. Ты в курсе, что ты по местным реалиям вуайеристка и извращенка? Да смотри, будто я против. Самому бы перестать смотреть. Оторваться от созерцания я все же смог. Да молодое неизмененное принудительной эволюцией тела и играющие гормоны, что могло пойти не так. Но душ мне помог. И пока девушки развлекались, я знакомился с местной кухней. Холодильник был забит едой, и когда успели. В доме же вроде не жили уже 2 месяца, а ведь и пыли нет. Сестра постаралась, скорее наняла кого-то. Из того, что я уже слышал от Эммы, времени у обеих не так-то и много. Так, посмотрим, что я смогу тут сделать. Чтобы пожарить мясо, много ума не нужно, так сказали бы орки, а что тут думать? Вертел, костер и жарь, и это в корне неправильное мнение. Мясо бывает разное, и подход к нему нужен разный. Его можно варить, жарить, сушить, тушить, запекать, коптить и многое что еще. Фантазия поваров тут крайне велика. Помимо этого, мясо необходимо подготовить к процессу готовки в зависимости от желанного результата. Отбить, измельчить, промариновать, просолить, просушить. Но и это не самое главное. Подобрать к этому еще нужно и специи, и правильно их в мясо добавить. Я не повар, это хобби, но вкусно покушать я люблю. И это хорошо отвлекает. Разобраться с местными специями без помощи нярлы было бы крайне сложно. В целом я смог их оценить и даже сопоставить с известными мне аналогами. На скорую руку шедевра не сделал, но результатом был вполне доволен, с гарниром не парился, с местными мучными изделиями мне еще предстоит разбираться, а вот рис для меня более чем знакомый гарнир. Правда, с соусом пришлось повозиться, и нужно будет разбираться, что тут вообще с овощами, но ничего, империя тоже не сразу строилась, так ты еще и готовишь, Ась, накувыркались. Сидят обе и следят за мной. Для них готовящий парень вроде должно быть естественно, нет. И, судя по дневнику, готовить Генрих как минимум пробовал. Знакомлюсь с кухней, приборами и ингредиентами. Как, судя по запаху, Эмма принюхалась. Знакомство удалось, ну, сносно. Шедевром не назову, я тут и половины не понимаю, как готовить. Но вот, пробуйте. Поставил каждый по тарелке и про себя не забыл. Это что, не очевидно? И что так косишься? Вон Сабрина уже уплетает за обе щеки. Рис, мясо и соус. Эмма сняла первую пробу и продолжила допрос. Вкусно. И это ты называешь знакомством? Ну да, а как еще? Тут же ничего сложного. Банальщина, что можно сделать за час? Банальщина. Домашняя еда ресторанного уровня. Сабрин, а ты не говорила, что твой брат профессиональный повар? Он при мне никогда не готовил. Обида во взгляде. Что? У меня нет воспоминаний, готовил или нет Генрих, но я готовлю. Точно, у тебя же амнезия. Эмма, ты забыла, что сама участвовала в моей выписке? Нет, скорее вспомнила, о моей легенде. Кухарку можно уволить, сестренка, у меня была кухарка. Хотя и правда, зачем она мне? Кто еще тобой сюда нанят? Надо уточнить, мне бы глаз поменьше. Сестра сразу пояснила, уборщица и кухарка, была. Уборщица тоже не нужна. Хорошо, ни возражений, ни вопросов. Кажется, я люблю свою новую сестру. Да, ты хозяйственный. Такой многозначительный взгляд от Фрост. И буквально через пару минут. Добавки, быстро уплела. Мне, не отстает от подруги, аппетит это хорошо, после стресса. Мне после боев всегда помогало набить брюхо. После обеда, или уже ужина. Эмма вспомнила, что у нее вообще-то дела и конкурент сам себя не разорит, и уехала. И остались мы с сестрой одни, молчать. Но молчать можно с пользой, был включен телевизор, и взяты учебники. Я читал и пытался понять тайны математики, получалось так себе. Она же смотрела телевизор, прислонившись ко мне боком. И это вроде обычная картина заставляла меня задуматься. Сейчас, после всех ритуалов, проведенных над собой, я легко могу вспомнить, как на мне отразилась первая настоящая битва, в которой я участвовал. Я тогда не мог нормально спать неделю, а первый день меня лихорадило. То, что видела сегодня девушка у моего плеча, с моим опытом, думаю, не сравнится, крови тут было явно меньше, но это нечто как минимум сопоставимое.